Глава 17. Смешать кровь – дело нескольких мгновений. Глубокий, без жалости к себе порез через всю ладонь, стиснутые руки и слова, которые идут от сердца. «Я нарекаю тебя братом по крови, ну, или сестрой». Когда мы с Сарамом разомкнули ладони, от порезов не осталось и следа, а кровь впиталась в кожу, создавая родственную связь. Раньше я не задумывалась над тем, что происходит, но сейчас, после лекции Хигрона, меня озарило. Это же не что иное, как проявление божественной силы. «Я очень рад, что ты моя сестра», — улыбнулся Арам. Кивнула. Я не то чтобы пожалела о мгновениях слабости или о поспешном решении назвать Арама братом. Он, без всякого сомнения, достоин моего доверия. Но сейчас меня больше заботило другое. Ритуал убратания много веков, и он всегда срабатывал одинаково. Если два будущих побратима были искренни в своих чувствах, если не жалели себя, разрезая ладонь, то кровь исчезала, а раны заживали мгновенно. А если кто-то из них врал или сомневался, то ритуал не срабатывал. Выходит, божественная сила существовала даже тогда, когда древние боги покинули наш мир. «Елина!» Арам смотрел на меня с тревогой. «Что-то не так?» И я снова просто кивнула. Побоялась прервать цепочку размышлений, но тут же сообразила, что мой новоиспеченный брат говорит о другом. «Да, что-то не так, но это не касается нас с тобой», — пояснила я. «Я пока не могу рассказать тебе, никому пока не могу, но когда придет время...» «Хорошо», — перебил меня он. «Я понял, не надо оправдываться. Расскажешь, когда придет время. Или не расскажешь». «Я не требую у тебя, сестра, раскрыть все свои секреты». «И еще...» — я немного замялась. «Давай пока не скажем никому о нашем родстве. Почему-то мне казалось это важным. И, как всегда в таких случаях, я решила довериться интуиции». «Хорошо», — согласился Арам. «Если ты считаешь, что так нужно...» «Нужно», — эхом повторила я. «Только я еще не знаю, зачем». «Арам!» Со двора раздался крик одного из наемников. «Мы тут кое-что нашли! Тебе бы взглянуть!» «Я с тобой», — отреагировала я. Но мой брат по духу помотал головой. «Оставайся здесь. Вряд ли там что-то хорошее. А плохого ты видела уже достаточно». Он ушел. Я подтянула к камину единственный уцелевший табурет, смахнула с него пыль, найденной тут же тряпкой, подбросила сырых дровишек в огромный камин, сложенный из непривычно черных камней, и присела, глядя на пламя. Идея затопить камин была не самой умной. Для этого проглота надо целую кучу дров. Когда у меня была харчевня в Нижнем городе, очень похожая по размеру и по интерьеру, я закупала по паре вазов дров каждую седмицу. По уму следовало бы ограничиться кухонной печью и переночевать на кухне, прямо на полу. Но нам захотелось комфорта. Стремительно темнело. Короткий день подходил к концу. В углах клубами пыли собиралась тьма, захватывая все больше пространства и скрадывая страшную картину погрома и успокаивая тревогу. Огонь попробовал на вкус сырые дрова, недовольно замигал и зашипел от возмущения. «Привыкай», — ответила я ему. «Если кормить тебя только обломками мебели, то нам не хватит дров даже на ночь». Шум за спиной... Поначалу приняла за шаги кого-нибудь из наших, но когда сзади пахнуло холодом, повернулась, чтобы попросить закрыть дверь. Тепло и так улетучивается слишком быстро. И заорала от ужаса. Рядом со мной топтался скелет. Тот самый, который совсем недавно спокойно лежал в гостевом зале между обломками мебели. Над головой он обеими руками держал огромный обломок деревянного стола и как будто бы собирался ударить, но почему-то замешкался. От моего крика скелет на миг замер, а потом с грохотом рухнул на пол, накрылся столом и окончательно умер. В ушах зазвенело, во рту я ощутила железистый вкус крови, а еще через мгновение со второго этажа слетели с оружием в руках Амил и Хелейна. Что случилось? Они обежали взглядом по пустому залу и уставились на меня, как будто бы сомневаясь в моих умственных способностях. «Почему вы кричали?» «Он!» — ткнула я пальцем в лежащий скелет и задохнулась от пережитого ужаса. «Еще немного, и все!» Амил по-прежнему смотрел с недоумением, а вот Хелейна как будто бы начала что-то подозревать. Она подошла и внимательно вгляделась в пустые глазницы черепа. «Ну, формально это она», — произнесла она задумчиво. «Да какая разница?» — взвизгнула я. «Если он или она хотел меня убить?» «Он мертв», — невозмутимо произнес Амил. «Она», — снова поправила Хелейна, обошла скелет по дуге и, толкнув носком мехового сапога, спросила: «А почему не убила?» От такого вопроса я хватанула ртом воздух и закашлялась. Амил, все еще стоявший у широкой лестницы, ведущей наверх, сунул меч в ножны и вопросительно уставился на амазонку, которая продолжала тыкать в белые кости, как будто бы хотела проверить, встанет он снова или нет. «Ну?» — Хелейна, нисколько не смущаясь, пояснила. «Мама рассказывала, что в сердце пустоши мертвецы, которым не дали погребения, встают и убивают живых, как будто бы из зависти, мол, ты жив, а мы уже мертвы, и остановить их можно только одним способом — разрубить на мелкие кусочки, которые нужно собрать и сжечь на земле, чтобы ветер обдувал огонь, а пепел залить водой. При этом, даже разрубленные на сотни кусков, они стараются дотянуться руками и зубами до твоего горла. А это почему-то лежит и не шевелится». «Здесь не сердце пустоши», — резонно заметил Амил, снова доставая меч, на всякий случай. «А значит, она не должна была встать», — кивнула Хелейна. «Но она встала». В этот самый момент входная дверь распахнулась, и в гостевой зал валились тяжело дышащие наемники во главе с Арамом. Они хмуро переговаривались и выглядели настороженными. «Что случилось?» «Первым то, что у нас все не так уж гладко», — сообразил Арам. Его глаза уперлись в скелет, накрытый столом. Он смачно выругался. «Твою же мать! Эта тварь тоже поднялась?» «Тоже?» — в этот раз первым сообразил Амил. «Тоже!» — кивнул Арам и тяжелым шагом подошел к нам. Ткнул лежащий скелет носком сапога. «Во дворе их несколько десятков было, прятались в конюшне. Как будто бы в засаде сидели. Как только поместились все. Я уже думал, все, не выстоим, поляжем прямо там. Но внезапно они все упали, как и этот». «Как и это», — одновременно с ним произнесла Хелейна. «Но что могло так быстро и так неправильно убить их всех?» «Мать рассказывала», — спросил Арам у нее. Девочка кивнула. «Не нравится мне это. Раньше непогребенные мертвецы только в сердце пустоши поднимались. Из-за дикой магии я, наконец, переборола страх и вступила в разговор. Спину все еще холодило от пота, но я хотя бы могла говорить, а не шипеть. А здесь... это маги, Арам. Они их подняли». «Подняли», — кивнул Арам и хмуро добавил. «Главный вопрос, как он их так вовремя уложил? И зачем? И где он прячется?» — кивнула Хелейна. «Он должен быть очень близко». Амил молча вытащил меч. Его жест повторили и остальные наемники. И теперь весь наш отряд, кроме меня, стоял с обнаженным оружием. Загляни сейчас в постоялый двор какой-нибудь неосторожный путник, и ему точно бы не поздоровилось. Воины сначала убили бы его, а потом разбирались бы, кто он такой и зачем пришел. Я не хотела признаваться, но, кажется, сейчас у меня не было другого выбора. Не надо никого искать. И уберите оружие». Я старалась говорить спокойно, однако внутри все еще тряслось от пережитого ужаса, а колени дрожали от слабости, норовя подогнуться и уронить меня на пол прямо здесь. Это я их упокоила. Вернее, не я, а Великая Мать. «Великая Мать?» Хелейна взглянула на меня с любопытством. «Так называют главу вашего Ургорода?» «Нет, так называют богиню, которой они поклоняются». Я постаралась изобразить улыбку, но получилось, судя по хмурым взглядам моих товарищей, довольно плохо. Она выбрала меня своим аватаром и иногда наведывается в наш мир, чтобы посмотреть, что тут происходит. Я махнула рукой в сторону скелета и через паузу добавила. «В этот раз богиня появилась очень вовремя. Я ее почувствовала, когда...» «Я слышал об этом», — кивнул Арам. «Вайдила говорила. Но это не значит, что мага рядом нет. Мы слишком расслабились, забыли, что в королевстве теперь другие хозяева, и мы должны быть настороже, поэтому с этого мгновения никто и никогда не должен оставаться один. Даже на отхожее место ходим в сопровождении хотя бы одного воина. Хелейна, тебя это тоже касается. Ты воин, но со спущенными штанами много не навоюешь, ясно?» «Так точно», — по-военному коротко ответила воительница. «Мама!» — побледнел Амил. «Она одна!» И тут же, забыв обо всем, рванул наверх. Хелейна помчалась за ним. Арам тяжело вздохнул и натянуто улыбнулся. А один из наемников не выдержал и сказал вслух то, о чем остальные только подумали. «Да кому, кроме Амила, может понадобиться эта злюка? И если бы у меня была такая жена, то я бы тоже мечтал о гареме», — хохотнул он. «Ее нет!» В этот самый момент на лестницу выскочила Хелейна. «Зелейна пропала! Нет ни ее, ни ее вещей!» «Вот же!» — выругался Арам и рванул наверх. «Значит, кому-то нужна», — глубокомысленно заметил другой наемник. И тоже неприлично выругался. Я и сама еле сдержалась, в который раз пожалев, что не оставила ее в Вадии у брата или не отправила назад, когда она в очередной раз довела меня до ручки. И даже тогда, когда у меня появились подозрения по поводу ее роли в нашем походе, я предпочла забыть о своих догадках, пожалела несчастную женщину, которая большую часть жизни была рабыней и позволила им с Амилом продолжить путь с нами. И вот что теперь делать? Зелейна сбежала. Давно. Полагаю, сразу, как только мы приехали. Ее никто не похищал. Арам свесился через перила второго этажа. На его лицо легли отблески пламени в камине. Хотя это не значит, что у нее не было сообщника. «Ирген», — обратился он к шутнику, — «проверь, что там с лошадьми. И осторожнее. Маги все еще могут быть рядом». Игрен кивнул и, тронув за рукав второго шутника, бесшумно исчез в темноте. Я даже не услышала, как хлопнула входная дверь, и только ворвавшийся с улицы холод сообщил о том, что они на самом деле вышли во двор. «Амил и Хелейна хотят догнать Зелейну». Арам вернулся к нам. Ему не нравилось это решение, но формально ни Амил, ни Хелейна ему не подчинялись. Я, пожалуй, могла попробовать запретить воительнице сопровождать возлюбленного, если бы не была абсолютно уверена, что это бесполезно. Хелейна никого не станет слушать. Она, как и большинство амазонок, очень упрямая. И, как большинство юных девушек, пока думает не головой, а сердцем. Бледный, как смерть, Амил спустился через пару мгновений. Его плотно сжатые губы побелели, а глаза метали молнии. Несмотря на внешнее сходство с Ибрахилом, характер у Амила был очень мягкий. Он искренне любил свою мать, потакал ее слабостям и ни в чем не мог ей отказать. Но сейчас я не удивилась бы, если бы он взялся за плеть, чтобы наказать бестолковую рабыню или себя за то, что все это время провел с Хелейной, а не с матерью. Тогда Зелейна не смогла бы уйти незамеченной. «Елина», — обратился он ко мне, — «я вынужден покинуть тебя. Я должен найти и вернуть свою мать. Прости, что доставили тебе столько беспокойства. Мне искренне жаль, что вместо помощи от нас были только проблемы». «Не знаю», — его голос дрогнул, — «увидимся мы еще или нет, но я от всего сердца желаю тебе удачи в твоей миссии. Я горжусь, что ты моя сестра». Он поклонился мне и решительно зашагал прочь. Хелейна, бросив на меня виноватый взгляд и тяжело вздохнув, метнулась за ним. А я навсегда запомнила этот момент. Запах пыли и грязи заброшенного постоялого двора, горящий камин, освещающий только небольшой круг перед ним, сквозняк из приоткрывшейся бесшумно двери, хрупнувший под ногой Амила череп и я. Та, которая могла остановить его, но не остановила. «Пропало несколько лошадей!» Игрен появился из темноты так же внезапно, как и исчез. «В том числе и ваша, ваше величество!» «Игрен!» Арам, выслушав доклад, кивнул. «Бери половину людей и езжай с госпожой Хелейной. Головой за нее отвечаешь. Понял?» «Понял!» — оскалил зубы наемник. «Головой отвечаю. Сберегу девочку, Арам!» Он снова исчез. Вслед за ним в темноту шагнули еще несколько человек, которых он, как и в прошлый раз, легко тронул за рукав. Арам снова тяжело вздохнул и отвернулся. А потом пнув ногой раздавленный череп, кивнул мне. «Давайте поищем наверху какую-нибудь одежду для вас, раз уж ваши сумки уехали вместе с Зелейной». «Проклятье!» — вырвалось у меня. «Я как-то совсем упустила, что по милости предательницы Зелейны осталась без своих сумок. И ладно бы там были только вещи. Потерю тряпок я пережила бы легко и без сожалений. Но там было то, что являлось гораздо более ценным, чем платье и штаны. Там были артефакты. Целая куча артефактов, которые Ирайя украла у великого отца и которые я хотела вернуть ему в качестве жеста доброй воли. Мне же надо было с чего-то начинать переговоры с более сильной на данный момент стороной конфликта. А еще там был призрачный маг Хигрон. Все станет еще хуже, если он попадет в руки магов, которые приходили в мертвые холмы именно за ним, вернее, за заклинаниями, которые хранились в памяти призрака. Плевать на одежду там. Арам жестко схватил меня за локоть, заставляя замолчать, и потащил наверх. «Ничего не говори», – прошептал он на ходу, склонившись к моему уху. «Я доверяю своим людям, но рядом могут быть маги». «Арам!» – выдохнула я отчаянно. «Мне надо было давно рассказать ему и об артефактах, и о Хигроне, а не разводить секретную секретность, замыкая все на себе одной. Мою сумку нужно вернуть во что бы то ни стало. Там то, что я нашла в мертвых холмах. Нельзя, чтобы это попало в руки великого отца». Он выругался. «Я чувствовала себя виноватой. Нельзя было так безалаберно относиться к артефактам и оставлять их в сидельной сумке без присмотра. Я же могла взять ее с собой, но предпочитала не привлекать внимания и делать так, как все. Не зря говорят, хочешь что-то спрятать, положи на самое видное место». «Идем», — скомандовал Арам, но в этот раз так же быстро потащил меня вниз. «Фирон», — позвал он второго шутника, «бери половину людей и отправляйся на помощь к Игрену. Но, Арам, вас останется слишком мало». «Ничего», — оскалился глава наемников, «мы справимся. А ты должен вернуть королеве все ее сумки, а то ее величество жить не может без своих платьев. Ты понял?» «Да, понял», — хмыкнул недовольно Фирон, сумев без слов выразить, что он думает про приказ командира и про королеву, которая готова рисковать и собой, и другими ради каких-то тряпок. «Есть вернуть королеве все ее платья». Через несколько мгновений нас осталось шестеро. Двое ушли кормить лошадей, двое встали в караул. Арам, постелив на пыльную барную стойку беленую холстину, строгал бутерброды, чтобы перекусить. Я устало опустилась на табуретку у камина. Подбросила обломки мебели на ярко-алые угли. Возле камина стало достаточно тепло, чтобы снять шубу. «Держи!» – Арам протянул мне кусок хлеба с салом и чешуйками репчатого лука и сел рядом, прямо на пол. «Что-то все складывается не очень, да?» – усмехнулся он. Я откусила кусочек от бутерброда и кивнула. У меня опять появилось ощущение, что я пытаюсь запихнуть кашу в чугунок вместо того, чтобы притушить огонь в печи. Но самое досадное, что те, кого я считала своими, подкидывали дровишки в топку, стоило мне только отвернуться.